На самом деле умный этот ваш Чарльз, то есть с китайцами решили, везем их в Форт Росс и передаем Леонтию Васильевичу. И оставляю я еще два десятка за ними присматривать, а генералу Вальеха отправляем весточку, что нужно 40 человек для охраны приисков и присмотра за рабочими китайцами. Подытожил Дандук. Хорошо, принимается, а что делать с китобоями, англичанами и американцами с Дейла? Капитан-лейтенант мысленно перекрестился, не нужно на себя сразу 300 смертей брать, а подумав и на самом деле перекрестился. Да, тут сложнее, капитан Ирби выпустил очередное облако дыма. У нас же есть английские матросы на борту, напомнил капитан второго ранга. Поначалу были проблемы, но сейчас команда притерлась друг к другу, думаю, несколько человек вольются в нее и бузатерить им не дадут. Хорошо, давайте матросам предложим на выбор, либо смерть в зубах акулы, либо 3 года службы у нас. Думаю, согласятся все, фон Кох согласно кивнул. А вот с американцами так нельзя, мы будем ходить в водах, где сотни американских кораблей, не сотня, а сотни. Так что возможности нам напакостить у них будет больше, чем у англичан. И еще остается капитан Нейтан Хьюс и его помощник. Их точно нельзя на кораблях оставлять. Слушайте, господа, а что, если их добавить к китайцам? Я имею в виду американцев. Пусть работают в шахтах, опять выдал идею Пауль Ирби. Нет, Дандук отрицательно головой замотал. Попытку побега исключать нельзя. Пойдет шум и пришлют войска. Со всеми США нам не справиться. Они и в сотню тысяч человек войска послать могут. Тогда остается топить. Дандук и Ирби это одновременно сказали. Нет, нельзя убивать пленных. Давайте их тоже переправим в Форт Росс. А там господин Фролов им найдет применение. Фон Штольц тоже рыцарем остался. Дальше обсуждали уже практические действия. Решили с каждого корабля выделить по 10 матросов для управления парусами и в сопровождении 20 калмыков отправить на 2 захваченных кораблях всех пленных американцев, капитана китобоев и 300 китайцев в Форт Росс. Старшим назначили десятника Аюка. Когда все переселения закончились, Дандук отвел Аюка в сторонку и на калмыцком проговорил. Вот чувствую, что американцы и сидящий с ними капитан с китобоя бунт подымут во время вашего плавания. В живых не оставлять. Эти офицеры с голубой кровью погубят страну своими принципами. Понял. Глава 23. Событие 63. Знаете, я из числа людей, которые, когда в них стреляют, будут стрелять в ответ. Хитлиджер. 800 миль от места триумфальной победы над британским линкором Лондон до русского города Новоархангельск прошли за 4,5 дня. Ветер развернулся немного и стал юго-западным и почти попутным, при этом был сильным. В бурю не превратился, но волны в пару метров высотой поднимал. И как по волшебству на 5-й день, домчав 3 корабля до Новоархангельска, заметно стих. Капитан-лейтенант фон Кох вводил «Аврору» в бухту острова Баранова с чувством, будто домой, в Россию, вернулся. На высоком холме стоял форт и замок местного правителя, рядом покрашенный в светло-зеленый цвет довольно большой и высокий собор. Чуть ближе к бухте длинное двухэтажное желто-коричневое здание, как позже выяснилось, школа, еще чуть правее на прибрежной небольшой возвышенности стояли рядами огромные склады. За ними одноэтажные бараки и дальше были настоящие улицы с двухэтажными домами, большинство под железной крышей. В Кронштадте домов с железной крышей меньше было. Богато люди живут пушниной промышляя. В порту находилось несколько больших судов и даже 2 парохода. У самого причала возвышался огромный брик император Николай и Владимир Федорович оценил его водоизмещение в 600 тонн. Чуть ближе к выходу из бухты покачивался на небольшой волне примерно равной ему по размерам цесаревич. Было прилично и мелочи. Справа в порту имелась верфь, в которой сейчас ремонтировался шлюп. Вошли в бухту и тотчас от причала в их сторону замахал веслами вельбот с флагом рак на корме. Время было вечернее уже и над всеми почти домами в городе вился дымок, топили печи. Несмотря на середину августа, ну, лето все же, было прохладно. А еще мелкий дождь волнами накатывал, залезая в любую щелочку под одежду и заставляя дрожать на холодном ветру. На всех 3 кораблях были подняты флаги Джунгарского ханства. Красные полотнища трепетали на ветру, скрывая серп и молот со звездой, и как потом объяснили на приеме у капитана второго ранга Розенберга, правителя Русской Америки, приняли их за турок, переполошились. «Мы сейчас воюем вовсю с ситхинскими калошами или просто с ситхинцами, или еще их тлинкитами называют». Они затеяли свару с нами в прошлом году. До настоящего штурма крепости с их стороны дошло. А тут вы еще. Флаг красный, ну, думаем, конец времен настал, турки пожаловали, не иначе война с ними опять началась. Не слыхал никогда о такой морской державе, как ханство Джунгарское. Где это? И корабли у вас явно английской постройки. У англичан купили? Капитан фон Кох прислушался к речи правителя здешних земель, акцент странный. Да и внешностью на немца мало Николай Яковлевич Розенберг походил. Вьющиеся черные волосы, глаза чуть на выкате карие. Больше на выкреста еврея похож. Тем не менее, оказалось, что Николай Яковлевич на 5 лет раньше Коха поступил в морской кадетский корпус. В 1823 году стал гардемарином, в 1826 был произведен в мичманы. Ну, а дальше с небольшими перерывами в основном здесь и служил, исследованиями островов и Охотского моря занимаясь. А что за война тут у вас с индейцами? Оставляя полную чашку красной икры от себя, полюбопытствовал Дандук. Индейцами, а с ситкинцами? Не понимают они по-человечески. Звери дикие. Права пословица, что как волка не корми, а он все в лес смотрит. А эти волки еще и цапнуть решили нас за руку. В прошлом году серьезная война с ними летом приключилась. Война, вскинулся калмык. Да, только я сменил предшественника своего капитана первого ранга Михаила Дмитриевича Тебенькова, как прямо озверели калоши. Думаю, причиной послужило то, что из-за свертывания торговли с ними табака и пороха у них стало не хватать. Зверя-то повыбили в окрестностях, а чем с ними еще торговать? Они тогда цены несусветно задирать начали. Нападения на отдельные небольшие поселения стали устраивать. Тогда я объявил индейцам, как вы их называете, что в случае продолжения беспорядков я отдам распоряжение вообще закрыть калашинский рынок и прервем мы с ними всякую торговлю. Тут они на нас и напали. Напали, это как? Стрелять начали? Не поверил капитан второго ранга фон Штольц. Часть ситкинцев, вооружившись ружьями, засела в кустах у крепостной стены, а другая, человек 50, приставив заранее заготовленные лестницы к деревянной башне с пушками, которая так и называется Калашинской батареей, и едва не захватила укрепление. По счастью для нас, часовые были на месте и, заметив их, вовремя подняли тревогу. Подоспевший на помощь вооруженный отряд сбросил вниз уже влезших на батарею калошей, а остальных остановил. Другой вооруженный отряд пришлось мне возглавить против ситкинцев, засевших у крепостных строений и домов. Я сам бросился также на батарею и с большим трудом переговорился, успев возвратить калоши по домам, и они перестали кричать и грозить нам. На бой вызывали дикари нас. Переговорился, не понял Дандук. В переговоры вступил, пояснил Розенберг. Это в прошлом году было, а сейчас что? Дандук положил себе тарелку китайского фарфора кусок красного мяса. А что делать было? Их тысячи и тысячи, да британцы чуть не военные действия против нас открыли. Я решил усилить оборону Новоархангельска с помощью хорошо вооруженного парохода Николая. Он у нас раньше регулярно посылался в проливы архипелага Александра для обмена с индейцами, а сейчас находится почти постоянно в порту, прикрывая его от возможной атаки калошей на лодках или британцев со стороны моря. Из-за этого еще больше сократилась торговля с индейцами, а это привело к новым столкновениям. Стали чаще нападать на русских рыбаков, грабить зимовья, а теперь начали организовывать подкопы под крепостную стену. При этом индейцы опять планируют захватить Новоархангельск, о чем сообщают нам дружественные аборигены. Правитель Русской Америки чуть захмелел, продегустировав кальвадос, подаренный ему фон Кохом, и ковыряясь в рыбе вилкой, угрюмо продолжил. А еще недавно произошел междоусобный конфликт, ситкинцы напали на других индейцев, те ситкинцами, в отличие от этих называются, учинили настоящую бойню под стенами нашими. Это и без того слабую торговлишку совсем порушило. В разы уменьшилось число индейцев, приезжавших в Новоархангельск для торговли из проливов архипелага Александра. Мирные опасаться стали воинственных ситкинцев. Капитан второго ранга, не дожидаясь гостей, сам налил в свой кубок прилично так кальвадоса, пригубил от души, втянул воздух и еще угрюмей продолжил. Пару месяцев назад прибывший со Стикина отряд из 150 воинов внезапно атаковал маленькое поселение компании из 3 домиков на горячих ключах в 20 верстах к югу от Новоархангельска. Там у нас на водах раненые и болезные лечатся. Из 9 человек один был убит, один ранен, а остальные ограблены. Поселение само на горячих ключах полностью разграбили и сожгли. А много ли ружей у индейцев? И что это за ружья? Отодвинул от себя еду Дандук. Разные. Старые кремневые в основном. Капсульные тоже есть, но мало, возможно десяток. А так Стикин способен отряд в 200 воинов выставить. Сейчас сидят тихо, мести опасаются. Проводника дадите, храм в Ситке. Событие 64. Тот, кто молчит, знает в два раза больше, чем болтун. Белое облако. 7 десятков калмыков. 10 офицеров-артиллеристов из Баскова во главе с капитаном Николаем Николаевичем Балаховским, десяток алеутов и 3 проводника из местных, принявших православие индейцев, чуть свет выдвинулись на лодках к Стикину. Капитан второго ранга Розенберг пытался отправить с отрядом непонятных джунгар десяток своих воинов, но Дандук это дело пресек. Он не знал ни местные расклады, ни возможности этих воинов, могут вместо помощи серьезной обузой стать. Кроме того, он уже успел с несколькими такими солдатами переговорить и сделал вывод, что подготовка у них близка к нулевой. Это просто преступники, бандиты, завербованные по тюрьмам в России. Понятно, почему не ладится тут отношения с индейцами. Грабитель от того, что он переедет на Аляску из Москвы, грабителем быть не перестанет. Собираются в отряд по нескольку человек такие горе воины и отбирают пушнину у местных, как тем не возмущаться и бунты не устраивать. 20 верст на 5 больших вельботах преодолели за 3 примерно часа и на привал в обед уже остановились от поселения Стикин в часовом переходе, по уверениям проводников. Что хоть за поселение, у них там дома, стены, башни сторожевые, поинтересовался у проводника капитан-артиллерист, не слышавший расспросов Дандука. Нет, Николай Николаевич, за проводника ответил сотник, это, как у нас, стойбище. Шатры из кож, есть пара изб, но ни вышек, ни забора. Скрытно подойти не получится, по словам этих, он мотнул головой в сторону притихших и слушающих их индейцев. Ну, посмотрим. Нам, если до перестрелки дело дойдет, и не нужно никакой скрытности. Просто всех перестреляем с расстояния, на котором их оружие бесполезно. Но сначала попробуем по-хорошему договориться. У джунгар были действенные методы. К огромной поляне на поросшей лесом сопки пришли, когда солнце начинало склоняться к закату. По дороге разведчики выловили десяток стикинцев различного возраста и пола, от взрослых охотников до 3 пацанов лет 10 и девчонки, что собирали ягоды. Пленников вязали по рукам и ногам и, заткнув рот кляпом, несли на плече. У подхода к поляне Дандук с еще 2 калмыками опередили отряд и вернулись через полчаса с еще 3 пленными. Индейцы не совсем безалаберные были, выставили дозоры. Целых 2. Теперь нет ни одного. И что дальше по вашему плану? Немного неуютно себя князь Балаховский чувствовал. Он Дандука знал с детства, часто встречались на различных соревнованиях между школами устраиваемых, в том числе и по футболу. Старшим всегда как бы он был, а тут с ним даже полным планом не поделились. Николай Николаевич, если пойдет по плохому варианту, то вы забудьте про честь дворянскую. Мне нужно вернуться с задания без потери выполнить его. И я его выполню, даже если мне придется убить в этом племени всех до единого мужчин. Если мы начнем стрелять, то и вы не зевайте. Дандук отошел к своим, и те начали исчезать в еловом лесу, окружающем становище индейцев. Между тем солнце все ближе опускалось к горам на западе. Выстрел прозвучал неожиданно даже для готовящегося к чему-то подобному капитану. Люди, лежащие между кустов и деревьев, приникли к прицелам винтовок. Бах, бах, бах. Со всех сторон загрохотало с задержкой в пару секунд. Пошли, Дандук выдернул из кустов одного из проводников, взвалил на плечо пацана пленного и, держа в свободной руке кольт, пошел к стойбищу Стикинов. Событие 65. Переговоры – самый сложный способ демонстрации силы. Бах, бах. В землю рядом с сотником впилось несколько пуль, и непонятно было, это специально мажут или это такие стрелки, что с 50 метров попасть не могут. В ответ со стороны небольшого холмика на западе бахнули более весомо стеновые ружья. В поселке забегали, часть народу бросилась в противоположную сторону к широкому ручью, но оттуда тоже раздались выстрелы, и стикинцы, пометавшись между шатрами, сгрудились на большой, хрен знает как это называется, пусть будет площади. Дандук поднял руку, и по этому сигналу выстрелили в воздух все калмыки, полностью окружившие Стикин. А от того места, где остались офицеры и алеуты, целым залпом через несколько секунд ответили. В селении вновь поднялся ор, и люди еще плотнее стали сбиваться к площади. Не все. От одного из шатров отделилась фигура с ружьем. Индеец встал на колено и выстрелил в Дандука. Бах, бах, С холма дважды выстрелили, и индиец свалился на землю, принялся визжать и кататься по ней. Его пуля просвистела у Дандука над ухом. «А ну прекратить огонь, а то всех перестреляем», — крикнул сотник и выставил вперед переводчика. У этого так грозно не получилось, но смысл индейцы уловили и шуму стало поменьше. «Мне вождь нужен, я с миром пришел», — снова прокричал на русском Дандук. Капитан второго ранга Розенберг говорил, что многие воины в племени знают русский, так как учились в школе в Новоархангельске. Тем не менее, переводчик на гавкающем языке повторил это и не менее громко. Пару минут пошумели на площади и оттуда отделились три фигуры и потопали в сторону переговорщиков. А что, прав был Розенберг, там человек 500, и возможно 200 воинов и не выставят стикинцы, но если юношей привлекут, то 150 и в самом деле могут организовать. Вожди шли не сильно торопясь, важность свою видимо показывали, и что не боятся проклятых урусов. Правда, когда подошли и монгольскую физиономию Дандука увидели, то удивились и на своем чего-то залопотали. «Я Дандук», — калмык скинул связанного пацаненка с плеча и положил перед вождями. «С миром пришел, хотели бы, перестреляли всех. У нас точные и скорострельные ружья, которые бьют на версту, и у нас стрелки, которые попадают куда целится. Тот охотник ранен в ногу, а не убит, потому что я дал команду пока никого не убивать. Его мы потом отвезем в больницу в Новоархангельске. Назад не отпустим. Возьмем, как вылечит, с собой на большой корабль. 3 года будет матросом, потом вернется к вам. Что вам надо?» Остановил переводчика индеец в кожаных штанах и обрезанном до пояса европейском кафтане. Кафтан был с золотым шитьем. Если его сняли с убитого, то какого-то важного господина жизни лишили. Говорил он с заметным акцентом, но разобрать можно. «Ваши люди напали на горячий ключ, сожгли дома, одного, лечащегося там человека, убили и одного ранили. Это наша земля, конечно. За это вы сделаете следующее. Первое, построите на том же месте точно такие же дома, но в 2 раза больше. 3 было, мне сказали, постройте 6. Это наша земля и мы не дадим на ней ничего стоить. Конечно, это ваша земля, но так как вы начали спорить, то постройте 9 домов. Следующее возражение и домов будет 12, и мы убьем 10 воинов, мне достаточно руку поднять». «Ясно», — гаркнул вождям в лицо Дандук и начал поднимать руку. «Говори, воин, чего ты хочешь?» Вытянул обе руки вперед другой вождь. «За убитого воина вы заплатите. Плата 100 мизинцев воинов, с левой руки. Если попадется детский мизинец или женский, мы всех убьем. Этого не будет, они захватили нашу землю». Дандук начал вновь поднимать руку, говоривший бросился на него, но сотник успел выхватить из кобуры на ремне кольт раньше и выстрелил в ногу индейца, и сам отскочил назад. Нападать на него было непросто. Между вождями и сотником теперь лежало 2 тела, воющего нападанца и связанного мальчика. Калмык навел револьвер в лицо старшему из вождей. Этот пока не сказал ни слова. «Повторяю, я пришел с миром. Вы, уважаемые, дослушайте меня до конца, а потом вернитесь к своим и обсудите. И когда будете обсуждать, то имейте в виду, что мне нужно только поднять руку и от племени не останется ни одного человека живым. Мы убьем всех и стариков, и женщин, и детей. Потом бросим всех мертвых в воду, чтобы их сожрали крабы и акулы. Сжечь не дадим ни одного, на небо они не попадут. Говори, Дандук», — поднял руку перед собой этот старший вождь. «Третье, чтобы вам не пришла в голову мысль поквитаться с ними, вы отдадите нам на 3 года 20 детей, мальчиков в возрасте 13-15 лет. Они будут заложниками, будут с нами на кораблях, матросами. Это должны быть в том числе и ваши дети», — сотник ткнул пальцем в каждого из вождей, «в том числе и сидящего на земле с простреленной ногой и пытавшегося перетянуть себе рану. Они вернутся», — теперь разговаривал только старший из вождей. «Я же сказал, 3 года. Потом богатыми и сильными вернутся, если будет куда возвращаться. 4. Отсюда мы пойдем на войну с ситхинцами. Вы к нашим воинам выделите 100 своих. Мы убьем всех мужчин у них. Вы убьете всех женщин. Детей не трогать. Их мы погрузим на корабли и отправим в Форт Росс. Это наше поселение на юге. Там их раздадим в семьи и вырастим умными и умелыми людьми. Все, что есть в становище ситхинцев, достанется вам. Калашный рынок начнет вновь работать, как только мы вернемся в Новоархангельск. Думаю, против 4-го моего предложения у вас нет возражений. Насколько я понял, с ситхинскими калошами у вас вражда теперь не будет. Вся земля вокруг Новоархангельска будет ваша. Пальцы. Нет. пальцы необходимое условие. Вы должны уяснить, что убивать русских нельзя, также нельзя убивать тех, с кем мы торгуем. За убийство больного русского вы должны заплатить. И учтите, что если хоть один русский или их союзник будет улит, вами или другими индейцами, то мы придем и не будем убивать, мы отрубим всем воинам обе кисти. Ну, или перебьем все племя. Вы через час приносите мне 100 мизинцев, а утром мы вместе с вами идем уничтожать и грабить ситхинцев. Вот и договорились. Берите сына и уходите. У вас час. Дандук пнул раненого в ногу и, спокойно повернувшись, пошел к своему лагерю. Глава 24. Событие 66. Всякий патентат правитель, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет. Петр и капитан-лейтенант фон Кох выстроил свои корабли на расстоянии в 7 миль, 11-3 км, один от другого у острова Баранова, так чтобы они были в видимости сидящих в вороньих гнездах вперед смотрящих. Можно было и чуть дальше, в подзорную трубу из 10 миль видно корабль в океане, но ведь еще и время имело определяющее значение. Если один из кораблей вступит в бой с противником, то нужно будет время другим прийти на помощь. При той погоде и не совсем попутном ветре, это час примерно займет. Можно было даже не сомневаться, что и один на один любой из трех кораблей Джунгари разделается с противником. Даже шхуна. Все же сеть эту забросили не на английские линкоры, здесь им делать было в это время нечего. Решили, пока идет наземная операция по принуждению клинкитов к миру, устроить показательные выступления для американских китобоев. А еще по информации, полученной у пленных с пассажирского судна «Дейл», вслед за ними из Китая в Калифорнию плывут еще два пассажирских суденышка, те поменьше размерами. Обе посудины, шхуны парусно-винтовые, на них должно быть по сотне китайцев. Что с этими золотарями делать, Владимир Федорович пока не решил, но и допускать их в Сакраменто нельзя. Они будут там добывать золото и обогащать Соединенные Штаты. Не нужно этого России, ей нужно противоположное. Пусть работают на шахтах, принадлежащих хану Джунгари. Вопрос стоял только в том, что их опять нужно кем-то конвоировать. А на всех трех кораблях команды осталась в обрез, и пополнить здесь ее будет неким. И не предпринял бы фон Кох эту попытку навредить Янке и усилить Форт Росс, если бы не интересная информация, всплывшая совершенно случайно при разговоре с капитаном второго ранга Розенбергом. Оказывается, российско-американская компания начала новое выгодное дело – продажу пиленого льда в Сан-Франциско. Для этой цели уже построено большое хранилище на 90 тысяч пудов, примерно 1500 тонн льда, который доставляли с озера под названием Лебединое. А сейчас и второй склад строится, еще больше. Лед до Сан-Франциско возит пароходами, собираемыми тут же в Новоархангельске на верфи. И вообще, насколько неопытен и неумел был новый правитель Русской Америки в военных делах, настолько же был силен в строительстве и развитии ремесел. В прошлом году он здесь в Новоархангельске построил новую больницу, кожевенный завод, двухэтажный склад и большой барак, разделенный на секции для алеутов. А в этом году вошел в строй небольшой литейный завод-мастерская для производства медных и чугунных изделий для судов и паровых машин, и было завершено строительство двухэтажного дома для служащих РАК под железной крышей. Отправка очередной партии льда в Сан-Франциско уже срывалась из-за войны с индейцами, и теперь, если Дандук наведет там порядок, то можно будет отправлять пароход на юг хоть завтра. Лед – это трюм, а вот на палубе сотню китайцев можно разместить, пока летом плыть будут на юг. Что делать со второй сотней, неясно, да и поймать сначала те шхуны пассажирские надо. С китобоями, если или которые попадутся, проще, есть договор между Россией и США, запрещающий американским китобоям вести промысел в этих широтах. Пусть пеняют на себя. Все пойманные суда будут останавливать и конвоировать в Новоархангельск, разгружать, судно конфисковывать, а команду оставлять в плену, привлекая к работам по строительству города, под присмотром индейцев. Вышли ловить будущих строителей процветающей Русской Америки 21 августа рано утром, и в обед уже заметили на горизонте парус. Заметили его с Марией, ставшей последней в этой цепочке. Все же она пароход, и в случае чего добраться на помощь или наоборот погнаться за судном, идущим Мористие, ей быстрее. В этот раз было второе, парус они увидели гораздо западнее и еле видимым, то есть не меньше 15 миль до него. Возвестив холостым выстрелом, что видит добычу, капитан второго ранга фон Штольц бросился на перерез. 15 миль при попутном ветре и работающей машине прошли бы за полтора часа, но на неизвестном судне их заметили, и вот ведь неожиданность, решили удрать, даже несмотря на то, что все три корабля подняли американские флаги. Удирающему от Марии судну было сложней, оно шло круто к ветру, и если бы это была не паровая шхуна, которую опознали приблизившись, то погоня бы от силы на час затянулась, а так потратили два часа и дольше бы провозились, но все те же обрезки якорной цепи с негибкого попали удачно, и трубу паровой машины снесли и заодно грот парус разорвали. Через полчаса, когда Мария подошла на расстоянии в два кабельтовых, со шхуны огрызнулись залпом из трех орудий небольшого калибра. Все три ядра попали в борт, и одно даже пробило прочный корпус новенького английского шлюпа. На этом успехи американцев закончились, так как три бомбы, посланные с Марии, разорвались на палубе и смели с нее всех, кто там находился. Было проще, имея под рукой фон Штольц калмыков снайперов, те бы просто выбили прислугу у орудий. Капитан второго ранга даже усмехнулся. Раньше и не слышал о таком способе вести бой в море, а вот теперь нет калмыков и словно одну руку оторвали. Отправленный вельбот с призовой партией добил раненых и выкинул с палубы мертвых в море. Из команды в живых осталось 9 человек. Они и сообщили, что это как раз и есть та самая шхуна, что китайцев везет. Все 100 человек у них в трюме. Чуть меньше, двое умерло. И чем-то они болеют. В смысле, китайцы многие болеют. Нет, это не холера. Их не рвет и нет поноса. У них жар. Выживший в бою судовой врач развел руками: я не знаю, что это за болезнь, но из экипажа никто не заболел. Событие 67. Пусть мой враг будет силен и страшен. Если я поборю его, я не буду чувствовать стыда. Индийская мудрость. Неужели вы перебили целое племя? Капитан второго ранга фон Штольц выкатил глаза. Не удивление, а скорее испуг в них читался. Дандук дернул тонкие губы в усмешке, но тут же пальцами помассировал щеку, чтобы ее скрыть, дескать, тик, дергается рожа от усталости. Что вы, господин капитан второго ранга? Мы стреляли только в мужчин с оружием, которые при этом на нас нападали. Все пошло не по плану. Из этих индейцев, что с нами пошли, диверсанты и разведчики, как из меня певица в Большом театре. Ума не приложу, как только они охотятся. Идут по лесу с треском, с шумом, словно стадо диких кабанов. Нет, чтобы кусты обойти или аккуратно руками ветки раздвинуть, нет, прутся напролом. В общем, нас заметили ситкинцы, успели вооружиться и напали на подходе к их поселку. Привал у нас был небольшой, и будь там одни ситкинцы, так и перебили бы всех. Сидят, лясы точат, оружие рядом валяется. Чего местные их боятся? Эти индейцы должны себя бояться, настолько они к жизни не приспособлены. Так, как так получилось, что все племя ситкинцев уничтожено, сотни человек и мужчины, и женщины. Дикарис, ладно, ладно, видя, что капитан Марии собирается обидеться, вытянул руки вперед сотник. Наши дозорные набег почти сотни индейцев не прозевали. Подпустили мы их поближе и залпом из винтовок выстрелили. И ведь они не бросились назад, хотя чуть не половину мы этим залпом убили, да ранили. Они толпой настоящей бежали. Тут промахнуться невозможно. Так, а чем они вооружены были? Вклинился в разговор молчавший до того капитан-лейтенант фон Кох. А всем, чем угодно, Владимир Федорович. Были с ружьями несколько десятков, а у семерых из них даже штыки вставлены. Есть с саблями и шпагами. Явно, трофей. Ну и треть, наверное, с обычными короткими копьями, типа дротика. И еще воинов 10 были короткими топориками вооружены. Я себе для коллекции 2 забрал. Раскрашены, на древке узоры вырезаны, а железо дрянь. Я по одному саблей рубанул, так на топорике зарубка, а на сабле нет. И что же дальше было? Капитан Ирби своей привычке не изменил, сидел, окутавшись в облака сизого дыми, и они распространялись по всей комнате, что им выделил на время правитель Русской Америки Розенберг в новом двухэтажном доме под железной крышей, построенным для служащих РАК. Как они подбежали на расстоянии в 5-7 сажений, мы из револьверов открыли огонь. Тут они все и кончились. А женщины? Вновь выкатил глаза фон Штольц. Ну, тут все и началось. Воины кончились, а ярость с гонором в той сотне ситкинцев, что с нами пошла, пробудились. Вскочили они и бросились в селение. И не догнать, а только сидели, как мыши, под кустами, когда противник бежал и орал. Они всех женщин, стариков и убили. Ну, не всех, тех женщин, что моложе себе забрали. Сотню, наверное, и детей маленьких до 7 лет тоже забрали, а нам оставили 150 подростков, чуть меньше. Мы пересчитали потом, 84 пацана в возрасте от 7 до 14 лет и 65 девочек примерно в этом же возрасте. Много, Пауль Ирби, махнул рукой на окно, на Николая и уже 100 почти китайцев, и еще 150 человек, да даже человечков, туда просто не влезет. А давайте пацанов, что побольше, на наши корабли юнгами возьмем. Человек по 10, а часть девочек, возможно, местные в семьи заберут. На Николая человек 100-то еще влезет. Фон Кох тоже рукой на окно махнул. И потом, они же собираются 2 рейса успеть в этом году со льдом сделать. Кто не влезет, можно 2-м рейсом перевести, как и желающих вернуться в Форт-Росс. Ко мне уже 3 подходили и спрашивали, что да как, бывшие жители ранчей этих, с семьями хотят вернуться, нравилось им там. Думаю, и больше будет желающих. Мне погоды тут совсем не нравится. Местные говорят, что вот еще пару недель и пойдут холодные дожди, которые полгода не прекращаются, и потом идут, но хоть с перерывами, а тут каждый день, каждую ночь, полгода. Как так можно жить? Хорошо бы было, но кто будет присматривать за китайцами и волчатами этими во время плавания? Дней 10 до Форта Росс. Так это при попутном ветре и работающей машине паровой, фон Штольц глянул на сотника калмыков. Нет, наши точно не, а я знаю кто, наймем 10 индейцев, что с нами ходили в поход. Они тут враждуют с руководством РАК в том числе и из-за того, что перестали те их на работы нанимать. Вот и предложим денег заработать. У нас теперь после захвата Дейла есть ведь серебро? Есть. А они сами-то управляемые? Хмыкнул Ирби. Нет, я, кстати, договорился, что они пацанов нам тоже в юнги пришлют, а сейчас подумал и решил, что раз хотят заработать, да 10 поздоровше и помоложе воинов я в обучение готов взять, 7, лучше, по 1 в 10 добавлю, хорошо, лишним не будет, а то нас все меньше и меньше. Капитан-лейтенант повертел в руках чашку китайского дорогущего фарфора, из которого здесь в обычных домах простых служащих компаний чай пьют, богатей по российским меркам. Владимир Федорович, а почему Авроры нет в порту? Задал Дандук давно вертевший у него на языке вопрос. Событие 68. Пока добыча не убегает, она не добыча. Греймен, Д. Грайман. Аврора осталась в море. Полученная от выживших членов команды паровой шхуны «Калифорния» информация позволила остальным кораблям вернуться в порт Новоархангельска, чтобы с китайцами разобраться и шхуну призовую в ремонт поставить. Нужно и трубу для паровой машины новую ставить, и грот мачту полностью менять. Сначала той от цепей досталось, а после, разорвавшаяся прямо у основания мачты, бомба от 32-фунтового орудия, хоть и не снесла ее, но осколками посекла прилично, реям тоже досталось. Еще придется менять все шлюпки палубные, в куски досок превращенные, и почти весь фальшборд. В общем, на полмесяца работы. А информацию пленные американские моряки предоставили следующую. Через 3 дня после них из Гонконга должна выйти еще одно судно, винтовой шлюп с китайскими рабочими на борту. Их будет 120 человек. Шлюп называется «Гретта», и он чуть больше Калифорнии. Ну, раз 3 дня есть, то и решили все начальники экспедиции вернуться в Новоархангельск, новости узнать о войне с индейцами. Но в последний момент лейтенант Стасов решил проявить инициативу и предложил Аврору с ним во главе оставить барражировать прибрежные воды. Вдруг китобой попадется, или китайцев раньше повезут. Кох подумал и согласился. Китайцев на берег не выгрузили, все же умерло 2 от чего-то. Осмотр доктора Самуэля Барата ясности не внес, ни холера, ни оспа. Черт его знает, чем китайцы заболели. Однако, решили подстраховаться и не американцев, ни китайцев на берег пока не отпустили, разделили их по разным кораблям и карантин выдерживали. С американскими моряками опять непонятно, что делать. Вести их в Калифорнию нельзя, как ни крути, а действия их кораблей по отношению именно к этим 3 судам, перевозящим китайских рабочих, настоящее пиратство. Совсем другое дело, китобои американские, если попадутся, они нарушили и американский закон, и российский. Это нарушение границы и это браконьерство. Суд должен определить их судьбу. В море, на корабле судья, это капитан. Так что, согласно всем морским и сухопутным законам, капитан-лейтенант фон Кох мог осудить браконьеров. Мог присудить, вернее, обязан, конфискацию товара и корабля. Дальше чуть хуже. Смерть будет чрезмерным наказанием. Каторжные работы, ну, нормально, только где? И тут фон Кох вспомнил, что ему придется общаться с губернатором Восточной Сибири Муравьевым, а тому город и форт в устье Амура строить, должен нуждаться в рабочей силе. Пусть американские браконьеры отрабатывают свою вину перед Российской империей, строя форты на ее берегах. На следующий день с самого утра уже с калмыками на борту Мария и Сальвадор вышли на ловлю последнего шлюпа с китайцами, и прямо на выходе из бухты встретили Аврору, сопровождающую трехмачтовый шлюп, но не Гретту. Возвращаться было нельзя, а то можно Гретту с китайцами пропустить. Хотелось фон Коху пообщаться со своим помощником, но в целом картина была ясна. Поймали китобоя, причем в отличие от англичан, это было судно раза в два превосходящее маленькую шхуну по грузоподъемности, а следовательно, и товару на ней должно быть не на 400 тысяч рублей, а гораздо больше. По внешнему виду шлюпа было видно, что добровольно сдаваться эти тоже не захотели. Часть фальшборта снесена и переломлен бушприт, который вместе с обрывками парусов и такелажа волочился вдоль правого борта, и ведь гады попали в Аврору, отстреливаясь. В двух местах проломлен корпус выше ватерлинии, опять ремонтировать придется. С двумя кораблями ловить корабль в океане сложнее, и еще вчера полосу вдоль берега решили оставить неприкрытыми, самим встать мористе и не на 7 миль один от другого, а на 10. И полуденное солнце, неожиданно высунувшееся из-за облаков, осветило добычу, показывая, что поступили правильно. Примерно в 25 милях от острова Баранова на юг пробиралось судно. Ну, с гафельной паровой шхуной в скорости шлюпу, идущему круто к ветру, не равняться. Через 2 часа с Сальвадора дали предупредительный выстрел. На нем был американский флаг, и в этот раз обошлось без стрельбы. Пока на Гретте опускали парус, пока спускали шлюпку, чтобы капитан прибыл на Сальвадор, подоспела запаздавшая Мария и, спустив паруса, стала с другой стороны от шлюпа. Капитан ругался, плевался, грозился, но не воевать же ему, находясь в плену, да и все вооружение Гретты это 2 32-фунтовые коронады, так китайских пиратов на лодочках отпугивать. Ну, вот тех, кого хотели поймать, поймали, а флот Джунгари увеличился на 3 корабля, теперь еще бы матросов на них найти. Эх, как бы Александру Сергеевичу весточку передать. Глава 25, событие 69. История рассудит нас. Михаил Булгаков, мастер и Маргарита. Бомбас Мергенчи, умный на калмыцком, притаились за поворотом в подворотне на Миллионной улице. Они следили за этим домом уже 2 недели, и акция была спланирована очень тщательно. Напротив, но чуть в стороне стояла пролетка, на козлах которой, закутавшись в брезентовый плащ, делал вид, что спит сидя Кичик, маленький. В его задачу входило при появлении кареты, которую они ожидали, выехать навстречу и перегородить дорогу. Вот дальше было сложнее. Кичику нужно было устроить перебранку с кучером кареты, недолгую, но кричать громко, руками размахивать и всячески отвлекать этого человека, чтобы он и не вздумал обернуться назад. Уже стемнело, было 10 часов вечера, и на улице зажгли, хоть и довольно редко расположенные, газовые фонари. Света было не лишку, но поворачивающую к дому знакомую карету Кичик опознал легко. Она была покрашена в кричащий красный цвет и покрыта позолотой. Калмык огрел лошадь кнутом, и та от неожиданности резко дернулась вперед, преграждая дорогу карете. «Разуй глаза, тетеря!» — рявкнул кучер и натянул вожжи, осаживая 2 своих красавцев-жеребцов, которые, оскалив зубы, заржали, возмущаясь такому к себе отношению. «Сам разуй, дурень, не видишь, куда прешь!» В полную силу легких гаркнул на кучера Кичик и, даже соскочив с козел, бросился к обидчику. Народу было мало на улице, маршировали 3 солдата с унтер-офицером, и шли вместе 2 мужика, по виду мастеровых. Оба явно были поддатые и громко разговаривали, перебивая один другого. Все 6 остановились, чтобы понаблюдать за скандалом. Чем не развлечение? Но долго перебранка не продлилась. Извозчик уже через минуту-другую заскочил к себе в пролетку, махнул рукой оппоненту, типа «Ладно, о чем с тобой разговаривать?» и поехал в сторону Невского. Кучер, продолжая ругаться на олуха деревенского, сдал чуть назад и по широкой дуге повернул в подворотню, а там дальше к крыльцу большого 3-этажного дома. Остановившись перед ступеньками, он спрыгнул на землю и открыл дверцу кареты, потом откинул складную ступеньку и предложил: «Выходите, ваше высокопревосходительство, прибыли-с, выходите-с». Из темноты кареты не доносилось ни звука. «Ваше высокопревосходительство, прибыли-с, дома уже», чуть повысил голос кучер, считая, что хозяин задремал. Устал на службе. Из кареты по-прежнему не доносилось ни звука. Во дворе было довольно темно, только над дверью в парадную довольно тускло горел светильник. «Ваше высокопревосходительство!» Кучер встал на ступеньку и заглянул в карету. Их высокопревосходительство спало на диване. «Карл Васильевич, приехали, вставайте-с, домой прибыли-с», решился потрясти спящего за плечо кучер. «Умэм», замычал человек на диване, но просыпаться не хотел. «Охохаюшки», слуга почесал затылок под новомодным картузом и решил потрясти хозяина посильнее. «Эм-эм-эм-ум, ох ти, господи, да никак плохо барину». Кучер спрыгнул со ступеньки и полубегом приставными шагами, оглядываясь на карету, и продолжая охать, поспешил к двери, перемахнул через три ступеньки и, распахнув дверь, закричал: «Эй, Андрей Иваныч, Степка, есть кто? Карлу Васильевичу плохо». На следующий день весь Петербург сотрясла новость. Канцлер Российской империи Карл Васильевич Нессельради скончался ночью от апоплексического удара. Этим же утром, прочитав новости в газете, где про все это ничего пока не было, Сашка вышел прогуляться по набережной Невы. Он остановился недалеко от Зимнего и стоял, вглядываясь в серые воды реки, когда к нему подошел человек в модном сюртуке, явно из английской хорошей материи пошитом, и, сняв цилиндр, раскланялся. «Ваша светлость, карлик отмучился. Все нормально?» – кивнул головой моднику Виктор Германович. «Да, бомба, Мергенчик-Чик уже в Кронштадте. Рано утром на ботике переправились. Ну, и замечательно. Давайте тоже туда отправляйтесь. Завтра с утра выходим в плавание». Если бы кто наблюдал за вчерашней обычной сценой двух столкнувшихся повозок, то он бы узнал в этом денди лондонском того самого унтера, который вел куда-то троих солдат Семеновского полка и остановившегося поглазеть на перепалку кучера и извозчика. Сашка над вопросом о роли личности в истории уже давно не задумывался. И большевики, принижавшие эту роль, и те, кто считает, что именно они, эти личности, все решают, неправы. Где-то посередине ответ. Не убей Столыпина Дмитрий Багров и, возможно, история бы вильнула. А вот убийство эсерами великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, ничего совершенно не изменило и изменить не могло. Ни реперная точка, ни ключевая фигура. Ну, хотя, время имеет значение, убей его эсеры до Ходынки, и вдруг чудо бы произошло, и поставили деятельного и умного человека на его место, и глядишь, с революцией бы не так все просто было. Но хрен с ним, с полупакерами заднеприводными. А вот фигура Карла Васильевича Нессельради точно ключевая, и изменения в истории в положительную сторону от устранения ее возможны. Именно этот товарищ сделал из России жандарма Европы, и самое печальное, что ничего кроме дополнительных расходов России это не принесло. А ну, ее еще все ненавидеть начали. Именно этот Карл сделал все, чтобы Россия не осваивала Сибирь, в особенности Дальний Восток. Без сомнения, победившая точка зрения Нессельради привела к сворачиванию деятельности российско-американской компании, освоения Русской Америки и, как дальнейшие последствия, к продаже Аляски. А еще этот карлик разрешил американским кораблям заниматься рыбным и китобойным промыслом в российских территориальных водах. И именно он втянул Николая в Крымскую войну, заверяя, что Австрия союзником выступит, а Англия с Францией не решатся объявить войну. И этот же человек упустил шаг серьезно ослабить Турцию, убедив Николая не поддержать восстание в Греции. А еще интереснее конец его жизни. После смерти отца, вступив на престол, Александр II, отлично понимая, что 90% вины в поражении России лежит на Нессельради, его перевел на хлебную должность, отправив руководить строительством железных дорог. Компенсация такая за гибель тысяч русских солдат и проигрыш в войне. Унизил страну, теперь иди разворовывай. Не факт, что на смену придет лучше. Даже если это будет Горчаков, но это точно что-то изменит. Чтобы устранить этого господина, Сашке пришлось шприц на 2 года раньше, чем в реальной истории изобрести. Правда, сделал ювелир в Питере по его заказу из серебра без всякого стекла всего один экземпляр, ну да вернется он с принуждения на главкмиру и наладит производство. События 70-е. Как быстро люди забывают о том, что ход истории может измениться по воле одного человека. Капитан Прайс, Георгий Петрович, вот кодовое слово, которое нужно произнести в банке. Ну, точнее выражение. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Произносите его, и вам выдают вексель в размере 75 тысяч фунтов стерлингов. Ну и с этим векселем в Кёнигсберг сразу, а потом в Данциг. Там оплачиваете покупку и нанимаете команду, которая перегонит корабли в Петербург. Ремонт. Александр Сергеевич, вы как с детем малым. Я понял все из первого раза, а вы мне в пятый одно и то же толдычите. Не беспокойтесь. Корабли куплю, сюда перегоню, в верфь поставлю, колесный движитель на винтовой заменю и пушки, что мне великий князь Константин Николаевич выделит, дополнительно на палубе установлю. Сам, шутите, Александр Сергеевич, Ремезов, бывший коллежский асессор, а ныне служащий юридической конторы князя Балаховского в Санкт-Петербурге, руку ему с жалой головой покивал, успокаивая, шутите, это хорошо, значит, не совсем пропащий вы человек. Ну, так-то было отчего Сашке нервничать. Опять без малого целый миллион рублей у него вынимался из доходов. По существу, все, что в следующем году заработает на пульмонологическом центре, он вложил в эти пароходы. Ну и до сих пор, хоть неделя прошла, как принял решение, а все сомневается в правильности оного. Дело было так, ведет он допрос с пристрастием офицеров фрегата «Паллада», ну, там проверили ли гвозди на листах медной обшивки, и заменили ли, если и правда малы, как в книге у Гончарова написано, о будущем великий писатель рядом сидит и строчит импортным железным пером в большой блокнот, непрестанно его в чернильницу булькая, клякс при этом у его туча, и сам весь в чернилах, и блокнот, и даже Сашке досталось, прилетела капля на запястье и расползлась каракатицей. Александр Сергеевич, в большом помещении склада всяких парусов и пеньков, ну, ладно, пеньковых канатов, гулко эдак рявкнули от дверей, все пылинки, летающие в воздухе переполошив, Александр Сергеевич, на Диане вас ожидает их императорское высочество Константин Николаевич, надо отдать адмиралу и их высочеству должное, без его деятельного участия хрен бы подготовились за такое короткое время, он просто пинал всех интендантов и прочих большущих начальников и адмиралов, не та Россия страна, где даже высочайшие повеления спешат выполнить, нет, вот если государь придет и рядом будет стоять, то оно, конечно, почешут зад, да даже двумя руками почешут, да крови расцарапают, а вот присутствие всего лишь второго сынка этого самодержца, так можно и потянуть, а ну, как ветер переменится. Уж больно неслыханное дело штатского штафирку из рядовых да сразу в контр-адмиралы, да еще эскадру, оснащенную лучше всех на Балтике, ему вести, а не заслуженным адмиралом. Да кто он такой вообще? Рожа азиатская и вокруг одни азиаты трутся. Где это видано, что азиата да в адмиралы? Великий князь Пенсне свои надел и в газете Сашке в статью пальцем волосатым ткнул. Газета была прусская. Крюс Зитунг рядом с названием «Рыцарский железный крест» красовался. Крюс, крест, ух, ты. Сашка, прочитав статью, или даже объявлением можно назвать, хмыкнул и вопросительно на Константина Николаевича воззрился. «Покупайте, Александр Сергеевич, мне папан не велит вам верить про войну», — хохотнул молодой адмирал, — «вам-то он помешать купить два парохода очень хороших, переделанных в военные корабли, не может, вернее, не будет». А в заметке было написано, что Пруссия намерена продать два колесных огромных парохода, 4 года назад купленных ею в Англии и переделанные под военные. Крейсера из них пруссаки сделали, но Пруссия не морская держава, все у них там, несмотря на орднунг немецкий, пошло наперекосяк и решили немцы от них избавиться. Это были трансатлантические пассажирские пароходы «Британия» и «Ацадя», которые были переименованы в «Барбаросса» и «Ержерзак Йохан». Дальше в статье говорилось, что так-то пароходы отличные, вот только дуракам в руки достались, и приводится пример. 4 июля 1840 «Британия» с грузом почты вышла в первый рейс из Ливерпуля и 17 июля достигла Галифакса, за что получила голубую ленту Атлантики этого года, то есть за 13 дней океан пересекла. Дополнительно к паровому приводу у них была парусная оснастка «Барка». Их машины были бокового балансирного типа мощностью по 440 л.с. Потребление угля составляло от 31 до 38 т в день. Общий запас угля в 376 т складывался в бункер. Колеса диаметром 8,53 м. Ну, то есть при экономном расходе топлива оба парохода океан пересечь могли, без дополнительной бункеровки. Паровая машина и паруса позволяли развивать максимальную скорость 8,5 узлов. Средняя коммерческая скорость составляла 8,19 узлов. Первоначально на судах размещались места для 115 пассажиров и класса, а также для экипажа в 89 человек. Сейчас на обоих пароходах установлены 9 коронат калибром 150 мм и экипаж теперь 120 человек, добавились артиллеристы. Константин Николаевич, 9 мелких орудий, 30 тонн угля, и потом в Америке мне придется загрузить почти 400 тонн угля, мешками. Это ужасно. Немцы и англичане справлялись, нечто русский матрос хуже. Берите, не сомневайтесь. Я дам указание, их в первую очередь поставит в док и заменит колеса на винт, и бизань мачту поставит на место и выше сделают. Больше 10 узлов скорость получится, а орудия заменим на 68-фунтовые коронады. Ну, если купите. Это не Диана с Палладой, это ваши личные пассажирские пароходы, которые, если война все же начнется, с 9 пушками перетопит весь английский грузовой флот. Ах, вот в чем дело, понял наконец Сашка, чего от него высочество хочет. Попиратствовать. Дурость, она выходит заразна. Хорошо, Константин Николаевич, только уж экипажи достойные подберите. Платить буду, как англичане своим платили, когда те пассажиров возили, плюс половину всей добычи после реализации. Стоп, а куда ее девать, если Англия и Франция и Сардиния против нас воюют? Португалия, Испания, США, Бразилия, да полно стран, которые спят и видят, как они обогатятся от такой войны, коли она приключится, махнул рукой Константин. А заверните. Что? Возьму, договаривайтесь. Британия. Глава 26. Событие 71. История учит, что все люди и все народы без исключения брались за ум не раньше, чем испробовав все другие альтернативы. А Бэвин, Генри МакБретни, тот самый ученый-китаевед, десяток лет проживший в Поднебесной и освоивший там мандаринский, стоял на мостике Дианы рядом с Сашкой и вертел головой. Проходили датские проливы. Еще чуть и корабль вырвется в Северное море, а там Атлантика уже недалече. Копенгаген миновали 3 часа назад, и сейчас справа виднелся Хельсинборг, а слева Хельсингер. Между ними около 2 миль в ясную солнечную погоду, которую подарила русским морякам первая неделя осени, было отлично видно оба прибрежных городка с лесом мачт небольших рыбацких суденышек вдоль берега. Рядом с англичанином стоял квадратиком таким бомбай, чего-то втирал профессору. И втирал на калмыцком. МакБрет не оказался товарищем под стать Алисе. Не, до ее уровня не дотягивал, таких 1 на миллиард, но тем не менее за 2 года проживания в Басково англичанин выучил на 5 русский, а потом на 5 с плюсом калмыцкий. При этом не только выучил, но и составил 4 словаря калмыцка, английский и наоборот англо, калмыцкий, и до кучи русско, калмыцкий и калмыцко, русский. Все 4 словаря Сашка уже готовил к печати. Он хоть и дурень, но не дурак, и отлично понимал, что эти словари даже 10 экземпляров не продать. Так, а кто говорил про деньги? Зато пацанам в калмыцком училище теперь изучать русский и английский будет легче. Профессора Анька с помощью полыни, можно сказать, что и вылечила от малярии. Виктор Германович, где-то там в будущем, почерпнул информацию, что совместный прием хинина и экстракта из полыни работает в разы лучше, чем оба средства по отдельности. Вот Анька его книжное знание и превратила в науку, испытывая новое лекарство на англичанине. Теперь оно есть, и первая партия отправлена нашим войскам на Кавказ для тестирования. Пока бесплатно, но это своим и пока, а если это горечь, Сашка попробовал, ужас ужасный, челюсти сводит, покажет себя на Кавказе, то можно наладить выпуск зелья в промышленных объемах и в той же Англии и Франции продавать задорого, да и во Флориде вроде люди будут маяться, и в Южной Америке, и хрен кто повторит, нужно додуматься 2 горечи в 1 соединить. Бомба прибыл в Басково не один, уезжая из редут Калли, Сашка тому доктору 2 конверта оставил, в одном его гонорар в 1000 фунтов стерлингов, других денег при себе не было, и обещание еще столько же выплатить, если господин Бергман вылечит сотника. Год уже прошел, как Сашка отправил деньги доктору. Тот оказался не только опустившимся алкоголиком, больным малярией, но и учеником Пирогова, сшил кишки, зашил дырки на пузе и чем-то там поил калмыка, скорее всего отваром ивовой коры, но помогло ведь, и бомба выкарабкался, а сейчас о серьезной ране только шрам на пузе напоминает. Доктору Ивану Христиановичу Бигерману Сашка не только денег отправил, но и лекарства от малярии, а еще калмыка, которого обязал не давать тому пить, если нужно применять силу, пороть, избивать, но от всей прискорбной зависимости избавить. Пишет телохранитель, что полностью выздоровел теперь доктор и просит оставить его с Бергманом учиться медицине. Да пожалуйста. А для бомбы было в конверте 10 тысяч рублей и просьба наведаться на родину и среди калмыцких казаков навербовать 10 молодых, лет 20-25 для службы в личной свите хана Джунгари. Они и совершили действо по устранению канцлера-вредителя. Настолько хороши, как выпускники школы в Басково, не стали. За год шестилетнюю программу не пройти. Языков почти не знают, математику по вершкам прошли, русский пока на тройку с плюсом. А вот по физической подготовке и умению пользоваться оружием всяким разным бомба их на твердую четверку обучил. Весь десяток сейчас с Сашкой на Диане. За год калмыцкая школа 25 человек выпустила, но их князь решил с собой не брать. Нужны снайперы и диверсанты на двух фрегатах, что почти готовы в Англии. Мало ли чего в пути может произойти. Стих получился. Сашка стоял, любуясь на открывающиеся просторы Северного моря и мысленно крестясь. Все. Проливы датские пройдены, и Паллада на мель несела и идет следом цела целехонька. Свернула история с протаренного пути. Теперь можно и о дальнейших планах подумать. При этом ситуация кардинально изменилась, и с реальной историей если сравнивать, и с его планами даже. Имея две Дианы и две Паллады, вооруженные и подготовленные к походу и войнушке в разы лучше, он теперь может с учетом двух Аврор, и чем черт не шутит, может удалось фон Каху разжиться кораблем приличным, замахнуться на серьезные дела на Дальнем Востоке, не отбиться от флотилии адмирала Прайса, а полностью ее уничтожить, не оставляя в живых ни одного англичанина и француза. А нету, исчезла флотилия, нет, никто не видел, очевидно, подплыла к краю света и свалилась с него, бывает, присылайте, как в реальной истории, еще, и она свалится. Так можно не только на это замахнуться, имея за плечами 6 фрегатов с такими-то орудиями, но и потопить всю эскадру американского адмирала Мэтью Перри. У него там будет этап, когда он свою эскадру, или даже флотилию небольшую, разделит, вот и потопить ее по частям. Зачем? За надом. В 1853 году Япония – это мелкое феодальное государство, раздробленное, не умеющее делать корабли больше 10 тонн водоизмещением и не умеющее изготавливать огнестрельное оружие. Оно все куплено у голландцев. Старье в основном кремневое, а то и фитильное. А в 1904 году, то есть через 50 лет всего, Япония – это страна, разгромившая Россию и не с помощью катан, а с помощью броненосцев. Да, они английские, итальянские, американские, но это броненосцы, а мелкие корабли у них свои и у них есть доки для ремонтов броненосцев, а Арисака – это лучшая винтовка на то время, а скопированная с немецкой сухопутная артиллерия тоже одна из лучших в мире. И все это за 50 лет, и сделали это американцы. Получив доступ на острова, они ринулись туда с технологиями и деньгами. Ну, своеобразный план Маршалла, только на 100 лет раньше. И он, как и настоящий план, удался на пятерку. А если Перри не будет, возможно, не будет и русско-японской войны. Вернее, ее точно не будет. Мелкое отсталое государство. И против броненосцев России. А еще Сашка повторит маневр Перри, подойдет к Эда, Токио, и обстреляет его. Только не холостыми, как адмирал Перри, а настоящими бомбами из бутылок Дальгрина. И потребует доступ во все порты, отсутствие ввозных и вывозных пошлин и свободное перемещение и наибольшее благоприятствование для российских и джунгарских купцов. Ну и как вишенку на торте, свободное перемещение и защиту для православных священников, а также государственное субсидирование строительства православных храмов. А если с первого раза не примут такие роскошные условия мирного договора, то подойти к Нагасаки и повторить, не поймут второй раз, подойти к третьему порту, пока не одумаются. Япония – это нация, которая признает только силу. Перри это понял, а путятин нет. Ну, а Сашка просто знает. Александр Сергеевич, обед подан, вы заснули, что ли? Щи стынут, окликнул Сашку капитан первого ранга Тебеньков, капитан Дианы и предыдущий правитель Русской Америки. Уж он-то ее изучил как свои 5 пальцев. Крупным достижением Тебенькова на посту руководителя РАК было составление им подробного большого атласа Тихоокеанского побережья Америки. Константин Николаевич не хотел его сначала отпускать, как и Николай, мол не по чину, но предложение обменять Михаила Дмитриевича на телеграфное сообщение с Херсоном сработало. И вот вместо прозябания на Балтике капитан первого ранга Тебеньков направляется снова на Дальний Восток. Сейчас, а что война, войной, а обед по расписанию. Темнеет вода, пятнают гладь моря, тени облаков, чего, Хокку придумал, эпилог. Дандук с кормы Авроры смотрел, как удаляется уже почти невидимый сквозь пелену дождя Новоархангельск. Сегодня, 1 сентября, они наконец вышли в море и взяли курс на Петропавловск. До него вдоль Алеутских островов без малого 3000 мили, получается, около 2 недель пути, а если ветер будет неудачный, то и весь месяц. Следом за «Авророй» виднелись еще 4 корабля. Нет, у моряков заморочки же. Следом двигалось 2 корабля, «Мария» и «Салвадор», и 2 судна, одно под красным флагом «Джунгари» и одно под желто-черно-белым флагом «Рак». То, что с красным флагом, это винтовой шлюп «Гретта», почти точная копия «Марии», но не вооруженный пока. Так, 8 мелких пушечек поставили, поснимав со всех захваченных китаеторговцев и американского китобоя. Корабль «Рак» — это цесаревич, он везет в Китай пушнину, там закупит на вырученные деньги чай и отправится в Санкт-Петербург. Ну, это судно-попутчик только до Петропавловска, дальше их пути разойдутся. На «Марию» и «Гретту» загружено по 200 тонн угля. Все, чем смогли с ними поделиться в Новоархангельске. И так почти все запасы у них выкупили. Расплатились американским конфискованным китобоем «Геркулес». Возможно, новенький 3-мачтовый шлюп и дороже стоит, чем 400 тонн угля. Ну, так легко пришло, легко ушло. А вот добычу, ту, что на шлюпе была, спермацет, ворвань, китовые усы, даже 20 фунтов амбры, фон Кох оценил примерно в 600 тысяч рублей. Пока сгрузили в Новоархангельске и предложили местному купечеству либо выкупить с дисконтом в 20%, либо продать другим, оставив себе те же 20%. Часть моряков со всех 3 захваченных судов удалось уговорить подписать контракт на 3 года, и эти 38 человек сейчас распределены на все 4 корабля. Остальные тоже плывут с ними. Их капитан-лейтенант передаст Муравьеву для работ по возведению форта и города в устье Амура. Еще экипажи кораблей «Джунгари» пополнились приличным количеством индейцев. 10 молодых воинов подписали контракт отслужить 3 года матросами. 7 лично отобранных дандуком плюсом будут распределены в десятки калмыков ума и умения набираться. Вдобавок, 10 пацанов в возрасте 12-14 лет стикинцы, как и договаривался с ними дандук, прислали в качестве юнг, тоже на 3 года. А еще из сехтинских калошей, из уничтоженного племени, выбрали также в качестве юнг 30 пацанов такого же возраста. Можно сказать, что экипажи практически укомплектованы. Можно и повоевать. «Дандук, кофе будешь?» — выглянул из капитанской каюты фон Кох. «А чего? Почему нет? Война, войной да, а кофе по утрам. Зачем себе в удовольствии отказывать?»